24 июля прилетела в Вьентьянь наша делегация во главе с министром иностранных дел Ли Юнхо, которая будет участвовать в министерском форуме АСЕАН, что состоится в Лаосе.